Глава 12. Гротхем. По дороге им встретилось неожиданно много животных. Хищных и травоядных, больших и маленьких. Это казалось особенно странным, учитывая, что раньше, до моста, никакой живности, кроме птиц, они не видели. Сейчас же стада благородных оланей с ветвистыми рогами перегораживали тракт, где-то неподалеку выли волки. Малые вертихвостки и мохнатые водрянки перебегали дорогу целыми стаями. Хватало и насекомых. По каменным плитам прокладывали путь муравьиные колонны. Белые жуки-короеды облепили древесные стволы. Под ногами ползало что-то мелкое и не всегда приятное на вид, отчего Льё то и дело возмущенно подпрыгивал, стараясь избежать встречи с противными букашками. А Мирна в ужасе спряталась с воплем. «Пауки, только не это!» И больше не подавала признаков жизни. «Шо происходит-то, Ась?» — спросил Льё. «У них тут шо, собрание революционное?» «Они не могут попасть домой». Иньес с сочувствием вздохнул, развел руками. Они прятались от наводнения в горах, а теперь темная артерия мешает им перейти реку. «А нечего поганые потопы устраивать!» Возмущенно воскликнул Льё. Он хотел добавить еще что-то, но Аиси, предостерегающая, положил руку ему на плечо и сказал: «Не учи Велли управлять его владениями. Держи свои суждения при себе, пока мы не вышли из леса». Льё упрямо закусил губу. Он бы с удовольствием поломал тонкие деревца, невинно растущие по обочине, поджег этот мерзкий лес и наблюдал, как он горит. Образ тел над рекой до сих пор стоял у Мона перед глазами. Он даже радовался, что не удалось найти место для ночлега. Все равно он вряд ли смог бы уснуть. К середине ночи путники благополучно добрались до подножия небесных пределов. Никто из них даже не удивился, обнаружив, что небольшое поселение под названием «Белое копыто» смыл недавний сель. Дома рухнули под его напором, образовав груды серого камня и пару одиноких, чудом устоявших стен. Жители пропали. Не нашлось ни живых, ни мертвых. После короткого привала Аисия предложил идти дальше, и к утру они наконец увидели белые стены и изумрудные крыши Гротхема. У ворот стояла стража. На башнях звонили часы. Город просыпался, привычно встречая рассвет и не ведая обедах Иолима. «Вчера сошел сель, наместник», — объяснил один из привратников, когда Аисия спросил, что произошло в Белом Копыте. «Никто не погиб. Успели убежать». Градоначальник разместил их в казармах. «Поговаривают, что сель сошел из-за неправильного взрыва на пике Суд», — добавил другой, махнув рукой в сторону высокой горы, покрытой снежной шапкой. «Там добывают асур. Лезут все глубже и глубже. Взрывы даже у нас слышно. Но мы-то далеко оттуда, а белое копыто прямо под ними». «Это все домыслы всяких балбесов вроде тебя», — сказал первый страж. «Наверняка градоначальник объяснит тебе все как есть, наместник». Аисия поблагодарил их за информацию и с облегчением вошел в город вместе со своими спутниками. Гротхем врезался в пологий склон горы Саа. Три широкие улицы пересекали город с севера на юг, а перпендикулярно им шли более узкие улочки, делящие его на кварталы. С восточной стороны над Гротхемом возвышалась отвесная скала, растущая почти до самой вершины Саа. С другой же стороны город заканчивался обрывом, с которого открывался великолепный вид на Велеву долину. Здания здесь строили непременно квадратной формы, высотой в два этажа. Улицы так и сияли белизной. Вся растительность находилась во внутренних двориках, а фасады домов тянулись вдоль каменных тротуаров, объединяя в сплошную линию. Зеленая черепица острых крыш блестела в утренней росе. Стеклами демоны не пользовались, предпочитая магические барьеры, защищавшие от шума и ветра. Однако некоторые окна были дополнительно прикрыты тонкими резными экранами. Демоны устроились за столом в первом попавшемся трактире. Хозяин принес им по кружке итао из жгучей ягоды. Не преминув похвастаться, что лучшего напитка в Гротхеме они не найдут, он принял заказ и исчез на кухне. Льё с недоверием понюхал свою порцию. Наместник же сделал несколько глотков и поморщился. Итао показалось ему слишком кислым для лучшего напитка в Гротхеме. Аисия чувствовал себя разбитым. Не имел ни малейшего желания заниматься тем, чем должен был, и корил себя за это. Он вернулся домой в надежде на отдых, но теперь при всем желании не смог бы расслабиться. Стараясь скрыть свое состояние, он сказал с деловитым видом: «Итак, предлагаю разделиться. Я пойду к городоначальнику. Иню хотел навестить храм горного культа. Льё, можешь остаться здесь отдохнуть, если не передумал возвращаться в лес с нами». «Я не передумавши. Я б с Инью пошёл». Льё не хотел терять Велина из виду, к тому же планировал купить меч. «Хорошо, как пожелаешь», — несколько удивленно ответил Инью. «Таала?» — спросил Аисю. Она с подозрением посмотрела на Льё, но решила, что он никуда не денется, пока будет с Инью. Ей нужно было связаться с центром, доложить о проделанной работе и о случившемся в Иолиме. Но и побывать у градоначальника не помешало бы. Она решила пойти с наместником. «Прекрасно», — сказал тот. «Позавтракаем и разойдемся. Встретимся здесь после обеда». Все четверо будто очнулись от долгого кошмара, попав в настоящий живой мир, где не было утопленников, кровавых рек и обезглавленных мертвецов. Все вокруг шумело, радовалось жизни. Хотя виденные накануне ужасы не прибавили никому аппетита, демоны позавтракали. Затем они разошлись в разные стороны, не догадываясь, что им не суждено встретиться в этом трактире после обеда. Чтобы попасть к храму горного культа, Инью и Льё пришлось пересечь весь город. Мон только радовался возможности оказаться на рынке и зайти в оружейную лавку. Пока он выбирал меч, Инья понуро стоял на другой стороне улицы у прилавка с украшениями, устремив на них невидящий взгляд. Раньше он непременно долго и восхищенно рассматривал бы золотые подвески на пояс, ассуровые кулоны или серебряные браслеты в виде змей с рубиновыми глазами. Может быть, даже что-нибудь купил бы. Но теперь он мог думать только о погибших товарищах и разрушенном водном храме. И как огонь выжигает деревья во время пожара, так эти мысли выжигали его душу, обращая боль в пустоту. Льё заплатил порядочную сумму за новый меч, один из лучших в лавке, и скромный, но удобный кинжал. Он предпочитал не экономить на безопасности и презирал оружие плохого качества. «Хочешь бусики купить, мудрец?» — спросил он, подойдя к Велину. Инью мотнул головой и отвернулся. Он обожал все, что блестит, но не любил тратить деньги. А сейчас вообще был не в состоянии делать покупки. «Почему ты меч не носишь?» — спросил Льё. Велен равнодушно пожал плечами. «В лесу мне не нужно оружие. А сейчас у меня есть посох. Он даже лучше меча». «В лесу тебе не нужно оружие, потому что Веля, мать его, тебя защитить? А если он передумает и захочет тебе того, навредить?» Лицо Инью помрачнело еще больше. «Если он захочет навредить, никакой меч не поможет». «Что за проклятие ты носишь в своем сердце?» — спросил он, желая сменить тему. «А ты умный», — усмехнулся Льё и вкратце рассказал историю племянницы, приправляя ее красочными матерными эпитетами. «А почему ты рискуешь жизнью, чтобы помочь ей?» — бесхитростно спросил Велен, заинтересовавшись историей. Льё рассмеялся. При дворе ему бы никогда не задали такого вопроса напрямую. А этот так называемый мудрец не стеснялся показаться неучтивым. Льё ответил как можно ближе к правде, надеясь, что это привлечет Велена на его сторону. «Отец ей я, то бишь мой брат, погиб. А мы друживши были. И с ней мы тоже друзья. А дружить с долбанными камнями мне не по нраву. И непонимающе закивал. Ты не выглядишь честным, но знаешь, когда сказать правду. Возможно, ты понравишься Алае. Льё искоса взглянул на него. Как можно быть таким проницательным и таким неосторожным одновременно? Никто не учил Инью не говорить первое, что приходит в голову. «Я, между прочим, сама честность, мамой клянусь!» — картинно воскликнул Мон. «Шо, мудрец, не веришь?» «Да кого ни спроси, в этом городе никто меня во лжи не упрекнет. Потому что здесь тебя никто не знает. И это тоже. Но я тут целую неделю был проживавший и ни разу никого не обманувший. Вон, сам стал жертвою обмана и чуть не издохши. Кстати, урода того я где-то здесь встретивши». Он огляделся, читая знакомые вывески. «Надо зайти вон в тот трактир и по-быстрому набить ему морду, если он там. Ну шо, ты со мной, а?» Льё так загорелся этой идеей, что, не дожидаясь ответа, поспешил к трактиру. «Вообще-то ты говорил, что нам не стоит привлекать к себе внимание», — заметила Мирна. «Да, но этот уродец Лаам чуть не убил меня в лесу», — ответил Льё. «Проводник нашелся. Если я его не встречу, пусть. Но если он здесь, то получит по заслугам». Мирна глубоко вздохнула. Учитывая, что на самом деле потребности в дыхании у нее не было, это звучало неестественно и претенциозно. Льё сделал вид, что не заметил. Племянница недовольно затихла. Когда Иньо зашел в полупустой трактир, Льё весело беседовал с хозяином. Тот не узнал бывшего постояльца и с самым добродушным видом рассказал, что давно не встречал Лаама. «Не знаю, где он живет. Кажется, неподалеку от северных ворот». Льё бросил монету в благодарность за информацию. «Как думаешь, мудрец, правду этот кусок идиота говорить, али нет?» — спросил он, когда они вновь оказались на улице. «Он соврал», — ответил Велин. «Я бы не дал ему денег». До храма оставалось совсем недалеко, и они ускорили шаг. «Шо это? Почему это ты так считаешь?» «Я вижу, когда демоны врут. Не всегда, конечно. Бывают специалисты вроде тебя, у которых не поймешь». Льё весело ухмыльнулся. «Оказывается, Иньо такой забавный, когда рядом нет Аисио, чтобы смотреть на него щенячьим взглядом». «Надо зайти в этот трактир вечерком», — решил Мон. «Больше народу будет. А чем больше демонов, тем больше возможностей». Наконец они добрались до отвесной скалы, являвшейся восточной границей Гротхима. Именно здесь, в глубоком гроте, находился храм горного культа. Вход в него Горены, мудрецы Старого Гора, обнесли высокой каменной стеной. А войти на территорию можно было через единственные ворота, обычно закрывавшиеся только на ночь. Инья много раз бывал здесь с учителем и знал, как подойти к храму. Вот только ворота оказались заколочены снаружи и заперты магическими барьерами. «Это шо, так и должно быть?» — с сомнением спросил Льё. Иньё помотал головой, изумленно разглядывая ворота. Он хотел постучать, но Мон остановил его. Стой, мудрец. Надо узнать, шо тут случимше. Ворота ж снаружи заколочены. Вряд ли там внутри кто-то есть». Иньё согласился. Он не чувствовал того мощного магического присутствия, которое обычно исходило от храма. Это всерьез его обеспокоило. Неужели после гибели Веленов и Водан и сюда пришла беда?